неделю лежу в постели, и ниже пояса бинты. На страстное свидание бежал я с трепетаньем и нес красивые цветы. Зимний сад, я тебе был очень рад, и хлопья снега скрыли нас. Зимний сад, но мороз силен был гад, и стало синим, синим все за час. Сначала посинели, а после зазвенели. Я думал, сейчас отвалятся. Ты ими любовалась и нежно восторгалась. Пришлось мне помаяться. Зимний сад, только морж, наверное, рад быть на морозе с девушкой. Зимний сад, перемерзли и болят, но я отважный, как хомяк. Которую неделю лежу в постели и ниже пояса бинты. Замерзли на свидание, скажу вам с содроганьем, что это вовсе не цветы. Зимний сад, я тебе был очень рад, и хлопья снега скрыли.